Глава 66. Мне не нужна вторая жизнь. Я хочу, наконец, встретиться с любовью всей своей жизни. Фраза, подуманная мной перед тем, как я дала себе второй шанс, поставила на запуск свою вторую жизнь. Фраза крайне противоречивая. Ведь для того, чтобы встретиться с любовью всей своей жизни, мне пришлось начать новую жизнь. Но в тот момент я думала о другом человеке, силуэт которого теперь в белой парящей пустоте начал медленно вырисовываться передо мной. Я не жалею о том, как прожила свою первую жизнь. Рокки является свидетельством того, что если не все, тогда очень многое в той жизни было не зря. Я не жалею о том, что поставила свою вторую жизнь между пулей и грудью Гранда. Хотя я не знаю, поможет ли ему это. Куда именно влетела та пуля, которую поймал он? Как будто в его сильное плечо, но правда в том, что на самом деле я не знаю ответа на этот вопрос. Однако его голос был рядом, когда я уже почти ушла в другой мир. В бесконечной дымке проступали красочные моменты. Все они были связаны с вариантом развития событий, в котором я все-таки смогла выжить. Я видела себя в компании Гранда, Рокки и Ронана на разных островах и континентах. Мы как будто очень много путешествовали, видели очень много нового, были счастливы и всегда были вместе. Неизменный квартет. Даже состарились мы вместе. Но прежде старости было родительство. Не мое и Гранда, мы остались без детей. У Рокки и Ронана двое сыновей. В какой-то момент мы стали путешествовать в их компании. Это было так красочно. Я держала этих детей на своих руках. Я плавала с Рокки в озере под водопадом. Я целовала Гранда на закате в саванне. Я фотографировала Ронана на белоснежной яхте. Что я не могла не поверить в то, что все это реальная жизнь, которую я обязательно должна прожить. Но вдруг моего левого плеча коснулось что-то холодное и как будто прозрачное, словно дымовая завеса. Посмотрев через плечо, я увидела образ Геральта, а за ним как будто стоял образ Шона, не спешащего подходить ко мне. Геральт был совсем молодым, как я сейчас, как в первый день нашей встречи. Он заговорил со мной странным, непохожим на человеческий голосом. «У нас замечательная внучка, и от нее у нас будут замечательные правнуки, а от них будет еще больше продолжений». «Но они уже есть, я ведь вижу, видела!» «Нет, еще нет. Это все только будет. Привет, дорогая. Я скучал по тебе. Уходим?» «Нет». Я попыталась стряхнуть его дымовую руку со своего замерзающего плеча. «Нет, я не пойду с тобой. Как же моя вторая жизнь?» «Ты ее уже прожила». «Нет». Тройное отрицание произнесено. Его рука вдруг спала с моего плеча. «Я уже прожила вторую жизнь?» Мой голос прозвучал так, словно я могла расплакаться, хотя в этот момент я прекрасно понимала, что в этом месте не существует слез. «А ты сомневаешься?» «Эта жизнь мне приснилась? Жизнь про Гранда, про Рокки и Ронана, и про другие жизни, жизни их детей?» «Как и та, которую ты прожила со мной. Все сон, и ты начинаешь пробуждаться». «Я начинаю пробуждаться?» Белая пустота стремительно закружилась, неумолимо сжалась и пульсирующе сомкнулась в черную точку, которая в одно мгновение разрослась до очередного кажущегося бесконечным пространства, и вместо Геральта мне ответил звучный голос моего собственного продолжения моей внучки. «Очнись!» «Второй жизни у вас не будет. Только сейчас. Воспряньте. Всех не станет нас. Воспряньте, ваша жизнь уже проходит. Все пройдет, так пусть не без смысла уходит».